Глава 25. Когда между мной и Роландом все разладилось? В последнее время я часто задаю себе этот вопрос. Когда-то я была так влюблена, так счастлива. Но теперь мой брак лежит в руинах, и я плачу каждую ночь. Я скучаю по прежней себе, прежним нам. Но потом думаю, может, на самом деле никогда и не было прежней меня. Может, я всегда была такой, и он тоже. Смешно, но я до сих пор помню тот миг, когда влюбилась в него. Это было 12 мая 2012 года, и я стояла за стойкой регистрации в гольф-клубе «Бейлор». Работу я получила по счастливой случайности, благодаря бывшему парню, но мне там не нравилось. Менеджер оказался властолюбивым придурком, а форма из полиэстера ужасно кололась. Впрочем, платили хорошо, да и альтернатив не было, так что я смирилась. В те выходные проходил турнир звезд по гольфу. Постояльцев в отеле при клубе было хоть отбавляй. И весь персонал вышел на дежурство. Я целый день регистрировала приезжающих, и в конце концов все они превратились в череду размытых черт. Большие глаза, маленькие глаза, нос картошкой, тонкий нос, матовые губы, блестящие губы. А затем появился он. Роланд Грэм. Мой взгляд зацепился за этого мужчину, а значит, он выделялся из толпы. Первое, на что я обратила внимание, — внешность. Любая женщина обратила бы. Он был чрезвычайно красив. Один из редких людей с очень правильными чертами лица, но, кажется, не придавал этому особого значения. Роланд не расхаживал с самодовольным видом, как некоторые мужчины. Да, он излучал уверенность, хотя шел со слегка опущенным подбородком, а глаза скользили по окружающим. Он держался скромно, но взгляд у него был зоркий. Он направился прямо к стойке, назвал свое имя, и я зарегистрировала его. Пока записывала данные, украдкой взглянула на пальцы клиента. Никакого обручального кольца. Неожиданно. «Ваш номер 1033, мистер Грэм». «Ну что вы», — сказал он, убирая кредитную карту в бумажник. «Мистером Грэмом был мой дедушка. Зовите меня Роланд». Я рассмеялась. Почти уверена, что каждый мужчина говорит эту фразу. «Мистер такой-то мой отец или дедушка». «Думаю, это потому, что в 30 лет не хочется, чтобы тебя называли мистером». Он ухмыльнулся и наклонил голову в мою сторону. Помню, как произнесла что-то вроде «Ладно, мистер Роланд, хорошо вам провести время и удачи на турнире». Я широко улыбнулась, и он рассмеялся, явно забавляясь. Непринужденно улыбаясь, он повернулся и пошел, покатив за собой чемодан. Я смотрела вслед, вспоминая слова одной старой подруги. «Если мужчина оглядывается после встречи с тобой, он заинтересовался». И, конечно же, пока Роланд ждал лифт, он оглянулся. И я посмотрела в его прекрасные ореховые глаза. Глубокие, как озера. От таких я могла бы не отрываться весь день. Но тут двери лифта распахнулись. Я работала все выходные, и так уж получилось, несколько раз сталкивалась с ним в отеле. Я видела его за завтраком. Перед Роландом стояла овсянка с грейпфрутом. Или он проходил мимо стойки регистрации, разговаривая с кем-то из гостей турнира, но не забывая бросить взгляд на меня. А еще он звонил на ресепшн и просил дополнительное постельное белье. Думаю, это был только предлог. Я старалась вести себя как профессионал, и он благодарил меня своим приятным голосом, а я, вешая трубку, не могла сдержать улыбку. В конце концов, все это вылилось в приглашение на свидание. Он предложил поужинать после его победы, в которой не сомневался. Роланд поймал меня поздним вечером. Смена только что закончилась, и я как раз собиралась выходить из отеля. Сумка через плечо, форменный жакет на сгибе локтя. «Вы от скромности не умрете», — подразнила я, когда он хвастался неизбежной победой. Он рассмеялся в ответ. «Я выиграю». «Почему вы так уверены?» «Потому что я настолько хорош». «Вот это самонадеянность». «Хотите сделать ставку?» «Зависит от того, на что мы ставим». «Ужин», — предложил он. «Если я выигрываю, после турнира вы со мной поужинаете». «Ладно», — усмехнулась я. «А если проиграете?» Он прихватил свою сумку с клюшками для гольфа. «Не проиграю». Его уверенность была восхитительной. Она растекалась у меня внутри, как хорошее вино. И я впитала в себя эту встречу и остаток вечера прокручивала ее в голове. И, конечно же, он победил. Когда игра закончилась, Роланд не позировал для фото, не болтал с другими игроками, не праздновал вместе с ними. Он отправился прямо в отель. Я в это время поправляла витрину, и Роланд с кубком в руке развернул меня к себе. «Я же говорил тебе, что выиграю», — сказал он. И поцеловал меня. Вот так, на глазах у всех. Сотрудников отеля, болельщиков и журналистов, которые последовали за победителем. Вот тогда я в него и влюбилась. Он был таким смелым, таким дерзким, таким уверенным, таким идеальным, и целовался как бог. За ужином он угощал меня на призовые деньги. Но турнир закончился, и поэтому ему пришлось отправиться домой. Домой, далеко, в Колорадо.